Глава сороковая. Эмма. Месяц пролетел незаметно. Не скажу, что что-то сильно изменилось в наших с Мироном отношениях, но определенно подвижки были. Он все так же с утра заезжал за мной домой и отвозил на работу, вечером с работы вез домой. Мы практически всегда обедали и ужинали вместе. Некоторые выходные проводили вдвоем. В основном куда-то ходили или заказывали еду и смотрели фильмы у него дома. И это были самые любимые мои дни, так как я оставалась у него. Нет, между нами ничего такого не было, мы даже ни разу не целовались. Но рядом с этим мужчиной я чувствовала себя более свободно. Защищенной, а главное, нужной. На работе прознали, что мы с Мироном, если и не вместе, то очень тесно общаемся. Некоторые из коллег теперь стали больше обращать на меня внимание, все чаще зовут куда-то выходить, напрашиваясь в друзья, и я даже знаю, с чем это связано. Вторые обходят стороной, пытаясь держаться подальше. Но от тех и от других неприятные завистливые взгляды постоянно прилетают в мою сторону. Мало тех, кому плевать, кто с кем спит. Я так и не познакомила Мирона с родителями, как и он меня со своими. Хотя не один раз уже говорил о том, что нам бы всем пора познакомиться, так как через 7,5 месяцев родится ребенок, который теперь всех нас тесно связывает. Сегодня был короткий рабочий день по случаю корпоратива в честь основания фирмы. Честно говоря, я не очень хотела идти на это мероприятие. Я вообще не особо люблю подобные сборища, но Мирон уговорил. Сейчас же я стояла и смотрелась в зеркало в квартире Даши. Юля и Даша решили, что собираться на корпоратив будем у Даши, а поэтому после окончания смены поехали к ней. Выглядела я хорошо. Темно-синее платье облепало тело. Мой растущий животик уже был немного виден. К платью шли черные лодочки на невысокой шпильке. Волосы решила распустить, только немного прошлась по ним утюжком, выпрямляя. Даша сделала легкий макияж. Сами же девчонки выбрали более броские открытые платья, и они нисколько их не портили. После того, как приготовления были закончены, мы вызвали такси и поехали в ресторан, где и проходило мероприятие. Ресторан находился в том же здании, где и наш офис, с обратной стороны. Мирона я сегодня видела только с утра, когда он меня подвозил на работу, а уже после обеда мы с девчонками ушли. Сдав верхнюю одежду в гардероб, вошли в зал ресторана. Народу было очень много. Помимо работников корпорации, были приглашены еще клиенты, с которыми мы работали на протяжении многих лет. Мирона нашла быстро, как только вошла в помещение. Он стоял с мужчиной и женщиной лет 50. Не нужно быть гением, чтобы понять, что это его родители. Слишком уж похожи. Мирон, видимо, почувствовав мой взгляд, оглянулся и, заметив, улыбнулся. «Так, где тут фуршетный стол?» проговорила Даша, осматривая помещение, уже заполненное людьми. «О, вижу. Идем. Нужно чего-нибудь выпить и съесть». Вот от второго бы я не отказалась. Мой токсикоз уже был менее выражен, и теперь я не так сильно реагировала на запахи и могла есть все, что пожелаю. А есть мне хотелось всегда. Так странно, до беременности могла есть один, максимум два раза в день, и все, больше не хотелось. А сейчас такое ощущение, что во мне живет какой-то прожорливый организм, который иногда бы съел из здоровенного быка за один раз. Я и Юля не стали спорить с Дашей, и все втроем пошли к фуршетным столам. На тарелку положила себе все, что увидела. И если девчонки больше налегали на шампанское, то я на еду. А она была потрясающе вкусной. Особенно мне понравились канапе с красной рыбкой и авокадо. И все это я запивала яблочным соком. Все же хорошо, что пошла на этот корпоратив. Хоть поесть вкусно смогу. И дать новых сплетен. Прозвучал противный внутренний голос, когда я заметила, как в нашу с девчонками сторону идет Мирон. К этому времени я уже все съела и стояла пила сок, слушая, как девчонки обсуждают, кто в чем одет и кто как выглядит. «Дамы?» проговорил Мирон, подойдя ближе и сногсшибательно улыбаясь. И да, от меня не укрылось, как многие женщины корпорации строят ему глазки, а одна из них на днях прямо-таки упала ему в руки, якобы споткнулась. От этого их поведения меня такая ревность берет, что хочется подойти и глаза выцарапать всем неугодным. Стоило Мирону к нам подойти, как девчонки разулыбались. «Вы не против, если я заберу у вас Эмму?» — спросил он. «Что вы, Мирон Владимирович? Конечно, берите!» — охотно проговорила Даша и подмигнула мне. Мы с Мироном пошли в каком-то только одном ему известном направлении в сторону выхода. Но не дошли. Он, подхватив меня под локоток, свернул к широкой колонне, скрывая нас от людей. Слегка подтолкнул меня, и я уперлась спиной в прохладный мрамор, а мужчина поцеловал. Я настолько растерялась, что не знала, как мне быть, то ли оттолкнуть, то ли поцеловать в ответ. И я, конечно же, сделала второе. Так давно об этом мечтала, но за все время, что мы с ним общались, Мирон не позволял ничего подобного. Максимум — это еле уловимо погладить меня. А мне так хотелось больше, но я в этом никогда не признаюсь. Я так до сих пор и не приняла его предложение, даже не заводила по этому поводу никаких разговоров. Прервав поцелуй, Мирон прислонился своим лбом к моему. «Как же я давно об этом мечтал, ты не представляешь. А как только тебя увидел сегодня в этом платье...» Он сглотнул. «Мне просто башню снесло. Эмма, ну нельзя же быть красивой такой». На моем лице невольно проступила улыбка. Сделав шаг назад, он взял мою руку, на которой было его кольцо. Я его сразу же надела еще в тот день, когда он сделал мне предложение. Даже еще не обдумав его вопрос, я на каком-то подсознательном уровне уже соглашалась быть его. И ни разу так и не сняла кольцо. «Идем, я хочу познакомить тебя с родителями». «Что?» Моя улыбка мигом слетела. Я, конечно, предполагала, что сегодня он это сделает, но не так скоро. Я не была готова. «Может, попозже?» Мирон выгнул бровь, смотря на меня с усмешкой. «Ты что, боишься?» Сглотнула. «Еще как! А если я им не понравлюсь?» «Какая разница, если мне нравишься ты? А что там подумают другие, неважно. Мне с тобой жить». «Ты уже все решил для себя», — произнесла тихо. «Да? Уже говорил тебе и скажу еще раз. Я люблю тебя и сделаю все, чтобы ты была моей. Так что идем, познакомимся с моими родителями, а потом ты познакомишь меня с твоими, как будешь готова». Я, если честно, готова не была. Оправив платье, посмотрела на мужчину и сделала шаг вперед, чтобы выйти из-за колонны. Но Мирон остановил, взял меня за руку, переплетая наши пальцы. Я тут же напряглась. Вот так вот в открытую идти перед коллегами я не хотела. «Успокойся и привыкай. Знаю, тебе трудно в этом признаться, но сама-то ты тоже хочешь этого». Он меня видел насквозь. Я очень хотела. Просто безумно. Но боялась. Боялась, что после недолгого времени он поймет, что я не то, что он хочет, и найдет себе другую, бросив меня. Начнет изменять, ища новые привлекательные лица, как это сделал мой бывший муж. Я боялась, что если ему снова кто-то что-то про меня скажет, он снова ему поверит и бросит. Как же я боялась, что прошлые ошибки снова оживут. Боялась и пыталась держаться от Мирона подальше, запрещая его любить, но это плохо получалось. Родители Мирона нашлись недалеко от бара, который был оккупирован людьми. Там же бармен показывал разные фокусы с напитками, подкидывая стаканы и поджигая напитки. «Мама? Папа, я хочу вас познакомить с Эммой». Мирон улыбнулся, успокаивающе погладив меня по спине. У меня колени тряслись от переживания. И с первой же секунды, как только его родители поглядели на меня, я поняла, что нет, мы не подружимся. Они тут же меня оценили, словно кобылу на рынке. Единственное, в рот не заглянули на зубы посмотреть. И если отец Мирона не заметил мой еще маленький животик, то вот его мать, да, и глаза у женщины нехорошо так сузились. «Эмма, это Светлана Павловна, моя мать, и отец Владимир Иванович». «Очень приятно», — сказала я. Они же ничего не ответили. Отец Мирона посмотрел на меня так, что тут же захотелось уйти. И я, признаюсь, даже слегка дернулась в сторону. Но Мирон прижал меня к себе за талию. «Сынок, нам нужно срочно поговорить», — сказала Светлана Павловна. «Что-то не так?» Мирон не сдвинулся с места, но я почувствовала, как его тело напряглось. «Сын, скажи, что ты шутишь». Это уже подал голос его отец, и он был зол. «Что не так?» Мать Мирона приблизилась и едва слышным шепотом сказала. «Она что, беременна?» Говорила так, словно меня и не было рядом. «Да, у нас с Эммой будет ребенок». Отец побледнел и посмотрел на мой живот. «Тебе было мало Алены и ее лжи?» «Это Светлана Павловна». «При чем тут Алена?» «Да при том! Она-то хоть любила тебя и сделала все это ради любви, а это...» Женщина брезгливо поморщилась. «Кто она такая? Твоя секретарша, которой нужны только деньги». Я не выдержала и сделала шаг в сторону, но Мирон меня снова удержал. «Мы с Эммой друг друга любим, и я сделал ей предложение. Она согласилась. Мы поженимся. А вот вы можете даже не ждать приглашения на свадьбу, и внука не увидите. Хватит с меня». Меня ошарашенную Мирон схватил за руку и повел к фуршетным столам. Я молчала. Молчала и быстро переставляла ногами, идя за мужчиной, и собирая любопытные взгляды коллег. Но они сейчас были мне неинтересны. «Как ты?» — спросила, когда Мирон сделал глоток виски. «Отвратительно. Прости, что тебе довелось это все услышать. Я не думал, что родители так отреагируют. Я же пожала плечами. Этого и следовало ожидать. Я не из твоей песочницы. И, конечно же, все думают, что меня прельщают только твои деньги. Я так была зла на родителей Мирона. На всех, кто думал плохо обо мне и шептался за спиной. Все эти косые взгляды настолько раздражали, что мне хотелось ответить им и заткнуть всех. Я предполагала, что будет трудно, но чтобы настолько. И в мою голову влетела одна очень нехорошая мысль, которую я тут же и исполнила. Подошла ближе к Мирону и, приподнявшись на носочках, при всех поцеловала его. Он так опешил, что не сразу пошевелился. А через секунду мы уже целовались на глазах у всей корпорации. И плевать, что скажут завтра. Я сегодня была с любимым мужчиной. Так хотелось сбежать с этого праздника, но понимала, что Мирон не может все бросить. Ему еще речь говорить. Отстранившись, улыбнулась. «Я согласна», — сказала, поймав непонимающий взгляд любимого. «Я согласна стать твоей женой». «Правда?» Голос Мирона от чего-то дрогнул. «Да?» — он выдохнул. «Я люблю тебя. Я обещаю, что никогда не причиню боли, буду защищать тебя и нашего малыша». И я знала, что он выполнит все, о чем говорит.